Минут пять прошло, или десять. Показались из-за поворота два всадника. Эмархан угадал. Близ лесистого склона, вплотную подходившего к дороге, они запустили быстрой рысью. Жуков приподнялся на локте, другой рукой замахал. Один конник был в белой бурке и белом башлыке, другой во всем черном. Только шагах в 20 стало видно, черный с малыми усишками, а белый — баба. Бесстыдница была в портках и сидела оба конь, как женскому полу неприлично. Притом не черкешенка какая-нибудь, русская. Когда Сысой Авдеич жалостно возопил «Помогите, люди добрые!» Она тонко вскрикнула «Милый, смотри!» Не разглядела раньше, и то сказать, валялся калека в пыли, пылью же весь перепачканный, будто ворох грязного тряпья на дороге. Тот, кого баба назвала «Милый», придержал коня, но вовсе не остановился, только перешел на шаг. «Что с вами?» — крикнул. «Упал с коня, расшибся, ногу поломал», — прохныкал Жуков приготовленное. «Христа Господи ради, окажите милосердное воспомоществование!» «Нужно ему помочь», — женщина натянула поводья. «Отвезем его в то селение, что мы давеча проезжали». Мужчина отвечал. «Нельзя возвращаться, опасно!» Он зорко оглядывался по сторонам. «Подняться можешь?» Это он уже с Исой Авдеичу. «Подсажу к себе. На ту сторону моста переедем, погляжу, что у тебя с ногой». «Ага». Так и разбежался Жуков подсаживаться, чтобы с ним заодно быть пулями продырявленным. «Ой, моченьки нету!» — заплакал он. «Ой, пропадаю сердешные! Помогите, чем можете! Вас а то Бог наградит!» И баба, не дожидаясь, что усатый решит, спрыгнула на землю. «Ой, пальнут сейчас нехристи!» — перепугался Сысой Авдеич и пополз к обочине, парачьи. «Хорошо, Алина!» — сказал черный и тоже спешился. «Будь по-твоему, я привяжу его ногу к суку, оставлю ему воду, но больше ничего для него сделать не можем». «Куда ты, чудак? Что ты все отползаешь?» Тут как жахнет! Будто десяток дровосеков разом вдарили в топоры, только громче, и по горам перекатисто зашумело. Трах-тах-тах-тах-тах-тах! Баба как стояла, так без звука и повалилась. А мужчина качнулся, но устоял. В руке у него, откуда ни возьмись, появился двуствольный пистолет. «Гадина!» — процедил раненый и нацелил Жукова в лоб. Тот бедный взрыдал. «Заставили меня! Ногу поломали! Сысой Великий! Сысой Пепечерский!» Страшным взглядом уставился на него усатый, но выручили угодники. Не выстрелил. Поднял бабу на руки. Шатаясь, подошел к лошади. Перевалил недвижное тело через холку. С трудом поднялся в седло. Легнул конские бока. Горские абреки свои ружья перезаряжают сноровисто, всем про то ведомо. А и лошадь под двойной ношей разгонялась не быстро. Перед самым мостом она была, когда грянул второй залп. Кувыркнулась подстреленная животина через голову и прямо в пропасть, вместе с поклажей. А мужчина в черном хоть тоже свалился, но остался у обрыва, на самом краю. Тихо лежал, не шевелился. Убили, стало быть. Через кусты с хрустом и топотом бежали разбойники. Впереди главный душегуб в красной черкеске. Локоть в локоть с ним толстяк, потом остальные пятеро. Шагах в 10 от застреленного Эмархан остановился и еще дважды пальнул из пистолета. Надо думать, для верности. От черной бурки отлетели клочки шерсти. «Слава Аллаху, что он в пропасть не упал!» — сказал жирный Реза. «Оттуда не достанешь. Прикажешь отрезать ему голову?» «Нет», — ответил Эмархан. «Приятные дела, люблю делать сам. Я отхвачу ему башку, а ты найдешь письмо». Черкесы столпились у второй лошади. Кто рылся в переметных сумках, кто снимал упряжь. Шагнул Эмархан к покойнику, вынимая из ножен кинжал. Вдруг из-под простреленной бурки выпросталась рука с тем самым пистолетом, что едва не лишился Сысой Авдеича жизни. Щелкнул курок. На лице остробородого злодея появилось выражение несказанного изумления. В самый миг выстрела сбоку, покошачьи взгвизнув, выпрыгнул Реза, принял пулю своим обширным брюхом. Но оружие у непокойного покойника было двухзарядное. Курок снова щелк, опомнившись, Эмархан попробовал увернуться от гибели, и это ему удалось. Он винтом крутнулся на каблуке, головой дернул, хоть вовсе от пули не ушел, но жив все-таки остался. Это сделалось ясно, когда он весь согнулся, зажав лицо руками, и дико завопил. Меж пальцами у него густо струилась черная кровь. Но разбойный атаман не упал, а запетлял прочь, хрипя и вскрикивая. Не убит он был, только ранен. Черкесы уж бежали к ожившему мертвецу. Тот, приподнявшись, полз на локтях. Зачем? Непонятно. Ничего, кроме обрыва, куда упала лошадь с женщиной, перед ним не было. Вот он перевесился через край, сделал последние усилия и исчез. Сысой Авдеич, уставший ужасаться, только крякнул. Абреки постояли над кромкой, глядя вниз, почесали затылки, потом сгрудились над толстяком. Он корчился в предсмертных муках. Подошли к предводителю, у которого был начисто отстрелен его птичий нос. Покачали головами, поцокали. Старший, который Байзет, запихнул в рану ваты, потом замотал изуродованное лицо кушаком. Эмархан все хватался за ткань руками. Видно, не мог взять толк. Как это? Носа нет. «Цепкий был джигит этот черный», — сказал Байзет. «Оставил тебе память, вовек его не забудешь». «Ладно, нос не рука, без него прожить можно». «Перестань выть, ты же мужчина. Лучше растолкуй нам вот что. Головы-то у нас нет. Кто нам поверит, что мы его убили?» Эмархан промычал что-то. «Как это не знаю?» — рассердился черкес. «Мы свое дело честно исполнили. Ты нам 3000 обещал. Правую руку в заклад давал». «Где я тебя возьму? Нет у меня!» Гнусава еле разборчиво ответил ему замотанный. «Что значит нет? А нам какое дело? Уговор есть уговор. По нашему закону знаешь, что за воровство бывает? То же, чем ты клялся. Правую руку режут. 3000 не дашь, быть тебе не только без носа, но и без руки». Пока они собачились, стал Сысой Авдеич потихоньку к кустам уползать. Чем бы у них свара ни кончилась, ничего хорошего для себя Жуков не ожидал. Где это видно, чтобы злодеи оставляли живым очевидца черного дела? Тем более им христианскую душу загубить, что комара прихлопнуть. Вдруг изверг без носа как крикнет: «Будут вам 3000! Держите русского!» И догнали лиходея несчастного Жукова, повлачили обратно. «Вот свидетель!» — промычал Эмархан. «Он для них свой. Я тоже в русской службе начальник-прапорщик. Вдвоем нам поверят. Это по их закону так положено, чтоб два свидетеля. Он на их священной книге клятву даст». «Дам, дам!» — подтвердил Сысой Авдеич на черкесском наречии. Появилась у него уши с жизнью попрощавшегося надежда. «Крест поцелую, что все сам видал!» Пошушукались абреки, посовещались. Старший сказал: «Ладно, но к русским вместе поедем. И если ты, князь, нас обманешь, возьмем с тебя плату по-своему». Вывели откуда-то коней. Сысой Авдеича усадили в седло лошади, на которой приехала баба-покойница. Двинулись по дороге в российскую сторону. Эмархан то зубами от боли скрипел, то ругался на всех языках, в том числе по-русскому матерному, а то вдруг пристал к Жукову с расспросами. Что он за человек? До какого состояния сословия? Врать ироду Сысой Авдеич не насмелился. Всю как есть правду про себя обсказал, ничего не утаил. «Ты 2 раза в тюрьме сидел?» — переспросил замотанный, и глаза над кушаком сделались будто черные дырья. «Так твоему свидетельству цена грош!» Хорошо по-русски говорили, а брекам непонятно, не то худо могло бы выйти. «Чтоб православный крест целовал, да не поверили?» — бодро молвил Жуков. «Нет у нас в России такого заведения. Все, князь, ладно будет». Мысль у него была сейчас одна — только бы до своих добраться, а там как не то образуется. «Ага, ври», — кисло пробормотал Эмархан. Совсем он духом сник, начал отставать. Ну и ляд с ним, с таким собеседником. Сысой Авдеич ехал, держась за лошадиную гриву, да моление шептал. Потом черкесы разом как загалдят, и давай коней разворачивать. Оглянулся Жуков, видит, Эмархан во весь опор гонит к недальнему ущелью. Решил прохвост от собственной шайки сбежать. Но Байзет на скаку ружье вытянул, в стременах привстал. Дым, треск, и скакун под князем вздыбился, седока сбросил. Хотел тот подняться, да не вышло. Передний из преследователей ему на плечи прыгнул, повалил, а там и прочие подоспели. «Вор! Обманщик! Руку резет! Расступитесь, братья! Да я шашкой! Нет, я!» — орали в том толковище. Тонко и гнусаво завопил без носа. Однако, чем у нехристи дело закончилось, осталось для Жукова неизвестно. Пользуясь тем, что все о нем позабыли, стукнул он лошадку каблуком здоровой ноги и давай, Боже, прыти. Ушел, умчался от злодеев, спас живот бренный и душу нетленную от неминучей гибели. И хоть потом много лишений претерпел, охромел навечно, товар вернуть не сумел, болезнью нервическую трясучкою захворал, но не роптал на судьбу, а лишь Бога славил. В горы никогда больше не езживал, имущество все продал, да переселился с Лихого Кавказа в блаженные места, на Волгу, в город Мышкин. Там, тихою мышкой, дожился свой Авдеич до почтенных лет, как говорится, премного моляся и постом обуздавши страсти своя. Всем, кто слушать желал, рассказывал и не по разу про ужасное свое приключение и про то, как единственной верой от жестокой смерти уберегся. А на двух сысоев неотступительно по свече полупудовой возжигал, не скупился.